Глава 25. Когда возникает проблема, ее нужно решать. А срочные и крупные проблемы приходится решать быстро и с размахом. Итак, какие вводные? Поставки сорваны. За стеной орудуют спецы тайной канцелярии, причем избирательно. Экспедиции Стаса и Аскольда не трогают. А еще с ними мои ребята справиться пока не могут. Что ж, ублюдки, вы сами вынудили меня это сделать. «Зачем ты нас позвал?» Димон раскинулся на диване в моей квартире. После недавних беспорядков у него было паршивое настроение. Видимо, сказалось, что я не дал добить Вильнёва и перед этим не пустил за стену. «И почему только нас?» — спросил Колян. Он тоже ходил хмурый. В подконтрольных ему рядах потери после атаки на склады. Многие выбыли из строя на недели. Но ему бы гордиться. Бывшая гвардия Карла, ни на секунду не замешкавшись, ринулась против него в бой, следуя за Коляном. Те самые бойцы, что готовили бунт, теперь были преданы ему. И что важно, именно ему. Даже я, при всем прочем, вряд ли имел на них такое влияние. «У нас серьезный разговор», — ответил вместо меня Святополк. «Очень серьезный и крайне секретный». Димон напрягся, выслушав брата. Даже приподнялся на сиденье, чтобы лучше воспринимать информацию. Я поглубже вздохнул, думая, с чего лучше начать разговор. Почему-то пришло в голову следующее. «Что вы знаете о Чернобоге?» Вопрос заставил обоих замереть и перестать моргать. Спустя несколько секунд напряженного молчания Колян все же спросил. «Сань, ты че это?» Ладно, мой вопрос был риторическим. А вот вопрос Коляна требовал конкретного ответа, но вместо слов я поднял руку ладонью кверху и выпустил небольшой сгусток тьмы, заставив их вскочить со своих мест. «Ты!» — ошарашенно воскликнул Дима, оглядываясь на брата. «Свят, ты чего такой спокойный? Это магия тьмы!» Димон приготовился к бою, Колян просто насторожился, не зная, что и думать. А Святополк и... правда, спокойно стоял неподалеку, меря взглядом своего младшего брата. А затем он сделал то же, что и я, чем заставил Димона снова сесть на диван, выпучив глаза. «Ты... ну как?» «Вот так, брат», — сумрачным голосом заявил Свят. «Так что выслушай, прежде чем кипиш поднимать. Все не так уж и просто, поверь мне». Тьма в руке Свята заставила Диму сбавить пыл. Он убрал магический покров, успокоил источник и принялся слушать. Колян, кажется, был удивлен куда меньше. Мне снова пришлось рассказать об угрозах со стороны императора и о том, что минувшая ночь — дело рук Азарьева, который наверняка начал сотрудничать со Скольдом. «Они провоцируют меня», — пояснил я. «Вынуждают использовать тьму, чтобы изобличить наш род». «Но они ведь правы», — вздохнул Димон. Ему было куда тяжелее принять это, чем Святополку. Тот не сокрушался так сильно, а скорее разозлился в итоге на действия императора. Тогда он, по словам Марии, всю ночь ходил по городу и не произнес ни слова. И только в конце вернулся ко мне, чтобы сообщить о своем согласии. Кстати, об этом. «Брат!» — вспыхнул Димон. «Может, это влияние клятвы? Он мог заставить тебя?» «Нет», — покачал я головой. «Пожалуй, пропущу мимо ушей, что он усомнился во мне. Спишем все на эмоциональную перегрузку». «Клятву мы разорвали прежде, чем я узнал», — открылся Свят. «Тьма была моим решением целиком и полностью, Дим. Не ищи тут подвоха». Дима все еще колебался. Колян сжимал челюсть, переводя дыхание, но по его сердцебиению я чувствовал, что он почти решился. Даже немного радости было в его сердце. Какой-то азарт. Все-таки я в нем не ошибся. Шум холодильника заполнил тишину молчания. Почему-то я вспомнил, что на верхней полке лежали пирожные «Картошка», которые еще вчера приготовила Мария. Там был целый контейнер, и получилось суперски. Возможно, это станет моим любимым лакомством. Не очень подходящие мысли для такого момента, конечно. «Чернобог — один из творцов нашего мира». Сглотнув слюну, нарушил я молчание. «Наравне с Белобогом они создали все, что мы знаем. Тьма — это просто такая же сила, как и свет. Все зависит от того, кто и как ее применяет. Дима посмотрел на меня, не моргая. На свету его серые глаза, казалось, немного сияли и походили на серебро. Он дышал ровно, но сердце бешено колотилось. Наверняка прокручивал сотни мыслей одновременно. «И что теперь?» «Тьма поможет вам получить силу, чтобы сразиться с врагами. Вот что теперь. Примите ее и используйте справедливо». «Говорят, тьма совращает», — вдруг заговорил Колян. Его голос звучал хрипловато, пришлось немного прокашляться. «Что, если справедливость для нас обретет иной смысл?» Я взглянул на Свята. Ему Дима поверит куда больше. «Тьма охлаждает разум, позволяет контролировать эмоции. Но она не убьет у вас себя прежних, просто очистит от шелухи». Объяснять им про хаос пока было рано. Пусть привыкнут к тьме для начала. Колян медленно глубоко вздохнул. Сжал кулаки, собираясь с духом, а затем заявил. «Я согласен. Хочу приручить тьму». Наконец-то. На моем лице появилась легкая улыбка, потому что он был серьезен и решителен. Никаких сомнений не осталось. А вот Дима до сих пор колебался. Святополк решил действовать активнее и подошел к нему, положив руку на плечо. «Эта сила поможет нам сохранить род. Защитить его от врагов, брат». «Наш враг — сам император», — напомнил я. «Представитель Белобога, как он сам себя называет. Поверь, если не тьма, он найдет, как стереть нас с лица земли. Если не будем сопротивляться». Дима продолжал колебаться, но все больше склонялся в сторону тьмы. Свят оказывал на него огромное влияние. «Хорошо», — вздохнул он, вставая на ноги. Затем приосанился, сжал челюсть и пронзительным взглядом посмотрел мне в глаза. «Вот отлично», — улыбнулся я. «Свят, он твой». Святополк кивнул и снова коснулся плеча Димы. «А теперь тихо. Будет больно, так что лучше присядь». Я же подошел к Колену с дружеской ухмылкой, будто встречал его после долгой разлуки. «Давай сюда свою лапу», — протянул я руку. «Будет больно?» — в шутку спросил он. «Нет», — а я осклабился. «Будет очень больно». Обращение парней во тьму и хаос заняло довольно много времени и сил. Им еще предстояло пару дней валяться без ног, переваривая новую силу. Вообще, даже интересно получилось. Когда я обращал Марию, с ней это пришлось проделывать в срочном порядке и в экстремальных условиях. Она чуть не отъехала, но затем так сильно возродилась, что пробудила собственную магию и разделалась с довольно сильным противником. С Димоном и Коляном мы не стали рисковать, да и опасно было. Их родовая магия уже была пробуждена и носила четкий оттенок света. Пришлось немало попотеть, чтобы тьма и хаос ужились с ним в их источниках. Последующие пару дней мы считали убытки, прикладывали дебет к кредиту, заботились о потерявших жилье гражданских, а также прикладывали все усилия, чтобы раненые как можно скорее восстановились. Паршивые были деньки, однако. Отдушиной послужило занятие в монстрариуме. Решив, что хватит возиться с бумагами и раскалывать голову бухгалтерскими отчетами, я отправился на север. Катя меня там уже ждала. На самом деле я даже опоздал, но она не придала этому значения. Все-таки последние события стали известны по всему городу и подняли немало шума, который Азареву пришлось унимать чуть ли не силой. Ну, он сам виноват. Пламенный медведь довольно милый. Улыбалась Катя рядом с огромной клеткой из толстых прутьев черной стали. Пламенный медведь был одним из самых опасных демоноидов, по силе превосходящий даже некоторых демонов. У него была черная грубая шерсть, под которой тлел покров, напоминающий вязкую лаву. Она светилась под шерстью и придавала внушительному виду огромной твари еще более угрожающих ноток. Красные маленькие глаза без зрачка будто наблюдали за нами, куда бы он ни повернулся. А острые клыки были крепче многих клинков и могли разорвать даже толстую броню. «Милый?» — переспросил я, глядя на это чудище, которого звали Черныш. «Как его вообще затащили сюда?» Протяжно прорычав, демоноид встал на задние лапы, отчего казался еще более огромным. Затем спиной плюхнулся в бассейн позади. Вода брызнула в разные стороны и едва не облила нас, но я подхватил ее магией и обдал по голове наглой твари, когда она высунулась наружу. Катя только мило захихикала. «Слышала, вы поглотили сущность ящерокрыла, Александр?» — спросила она, когда мы закончили с кормежкой этого шутника и пошли дальше. «Да, правда, получилось это случайно». Катя вдруг остановилась и сжала мои плечи, взглянув на меня пылающими любопытством глазами. «Покажите, пожалуйста». Она просила так, будто это было большим одолжением. «Забавно». Я отошел чуть назад, чтобы не ранить ее, и активировал золотистый покров, расправив янтарные крылья вдоль коридора. В ее бирюзовых глазах сверкнули отблески света, а губы приподнялись в изображенной улыбке. «Как красиво!» Демоноиды вокруг так не считали. Они приняли мой покров за угрозу, почуяли силу ящерокрыла, которую я испускал, и постарались сжаться в противоположных углах своих вольеров. Пришлось сбросить покров, пока они совсем не чокнулись от волнений. Как так получилось, что подобная девушка настолько увлеклась тварями? «Подобная», — ухмыльнулась Катя, окинув меня задорным взглядом. Несмотря на довольно теплые отношения, которые сложились с первой же встречи, за все это время как-то не было случая узнать про нее побольше. Как ни приходил на отработки, она все занята да занята. И мне приходилось тоже летать по всему монстрариуму, выполняя кучу работы. Но крайне полезной работы. Я изучал повадки, привычки, слабые места тварей и их самые сильные стороны. Даже мне было полезно погрузиться в это место и почерпнуть для себя много нового. Ведь победить демона можно даже будучи заведомо слабее, если знать, куда ударить или как его обмануть. Первого демона в новом теле я прикончил совсем еще хилым. Просто хватило ловкости и скорости прорубить проглоту его слабое место. Хотя вспоминать об этом до сих пор не очень хочется. От отца пожала Катя плечами. Он помешан на демонах и демоноидах. Уверен, что можно всех их приручить. И как успехи, хмыкнул я. Не очень. Поджала она губы, как бы разделяя мой скепсис. Приручить демоноида, не говоря уже о демоне. Дело не то чтобы невозможное, но очень близко к этому. С куницей у нас все случилось благодаря удаче. Я не знал ни одного другого случая, когда такой своенравный и при этом разумный демон связывал себя с человеком. Кот, ну, тут вообще особый случай. А вот, например, нацепить поводок на адскую гончую вряд ли получится. Хотя попытки продолжались из года в год. Я даже знавал пару таких экстремалов. Правда, не слышал о них уже пару-тройку лет после того, как они отправились приручать броненосную змею. Зачем им понадобилась эта ядовитая вертлявая тварь, можно только гадать. Тем не менее, работа в монстрариуме успокаивала, позволяла немного отвлечься от проблем, которых в последнее время навалилось просто куча. Расово требовали поставки или выплаты неустойки. Сроки поджимали. До конца недели нужно было либо выполнить заказ, либо заплатить. Иначе проценты. А речь о Скольда, в которой он обещался помочь нам, свелась к переделу территорий. Он хотел захапать себе северные куски востока и запада. Причем на востоке пришлось бы отдать под их контроль ворота за стену. А на западе Медведевы бы лишились своих особняков, с аренды которых шли немалые деньги. Сукин сын. Но у меня был план. Нужно только немного удачи, чуть-чуть времени, чтобы его исполнить. И усиление колена с демоном как раз входили в этот план. Через час мы закончили с работой в монстрариуме. Я вернулся к своим обязанностям. Катя попрощалась и направилась в сторону академии. Что-то ей нужно было закончить по документам. Преподов довольно сильно грузили бумажками, как оказалось. И по большей части это была бесполезная работа с кучей отчетов, на которые все плевать хотели. Я же должен был встретиться с одним человеком. Первое впечатление он произвел на меня крайне отрицательное, но затем встал на путь исправления и принес много пользы. Правда, последняя его работа как раз и повлияла на наше положение, что вызывало кое-какие вопросы. Я зашел в ресторан, расположенный на западе. Хостес меня уже знала и сразу отвела наверх, минуя очередь. Мой столик располагался в отдельной комнате, прямо как в баре на востоке. Только тут стены были не обшарпаны, пахло не пивом, а цветочными ароматами. Вместо пьяниц, пропивающих выигрыш на подпольных боях или заливающих горе от поражения, за местами сидели хорошо одетые люди. Правда, видок у них был не сильно приятнее, чем у пьянчук во многом. Просто с другой стороны. «Вас уже ожидают», — улыбнулась девушка, приоткрыв дверь. «Спасибо». Улыбнулся я в ответ. Внутри сидел побритый, причесанный, одетый в чистую порядочную одежду информатор. Он тут же подскочил, увидев меня. И даже не поморщился от многочисленных травм, которые до сих пор напоминали о себе болью. «Александр Григорьевич!» — воскликнул он. «Рад вас видеть!» «Здравствуй, Аркадий!» — приветствовал я, садясь напротив. Тут же подошла официантка и приняла заказ. После работы с демоноидами хотелось плотно перекусить, так что мой выбор пал на сочный стейк. «Не волнуйся, заказывай, что душе угодно», — сказал я Аркадию. Тот неловко и немного растерянно листал меню. «На винную карту не смотри, максимум виноградный сок», — напомнил я. После взбучки в баре народный суд приговорил его к работе на меня, как я и требовал. А еще я потребовал, чтобы он завязал с алкоголем. Это было для него особенно сложно. Но Аркадий заливал горе, которое вечной раной ныло в груди. Дав немного самоуважения и понимания, что он кому-то нужен, мне удалось избавить его от пагубной привычки. И Аркадий раскрылся с совершенно иной стороны. Он знал приграничья как свои пять пальцев. Каким-то чудом мог предугадывать грядущие прорывы или точно знал, где искать полезные норы. На границе он тоже ориентировался отлично. Даже на самих диких землях бывал много раз. Но это нам пока что не пригождалось. Пока что. «Можно мне то же самое?» — скромно улыбнулся он официантке, возвращая меню. «Конечно. Скоро все будет подано». Девушка кивнула и оставила нас наедине. Она отлично знала, что стоит подождать минут 10, прежде чем приносить заказ. За это время я как раз успею поговорить о делах. Привычно проверив помещение на приватность и установив нужные заклинания, начал разговор, для которого, собственно, и назначил встречу. «Надо понимать, удалось?» — с нетерпением спросил я. «Да», — Аркадий засиял. «Есть. До нее еще не добрались охотники, и времени достаточно, чтобы быть первыми. Но должен предупредить, там опасно, очень опасно!» Я усмехнулся. «Мы говорим о норе за границей, в диких землях всегда опасно». «Не в этом дело», — нахмурился он. Покрытое шрамами, лицо стало серьезным, задумчивым. В глазах читалась глубокая разумность, интеллект. Даже представить сложно, что еще недавно он выглядел чуть лучше бомжа. Теперь это спец, профессионал своего дела. И Алое Пламя говорило, что никаких мыслей о предательстве у него быть не может. «Дело в том», — продолжал Аркадий, чуть наклонившись в мою сторону, «что даже я не могу определить, кто там находится. В этой норе залежи сиреневой и золотой руды, это точно целое состояние, но кто охраняет его?» Аркадий протяжно вздохнул, выражая беспокойство. «Я дал ему задачу найти место, даже чрезвычайно опасное, где мы могли бы покрыть понесенные убытки одним рискованным походом». И вот такое место нашлось. Как и заказывал, крайне рискованное. Но демонов боятся в норы не ходить. Выбора особо не было, а подготовка прошла как надо. В моем распоряжении были трое способных бойцов, отмеченных тьмой и хаосом. И все связаны со мной источниками, что открывало некоторые возможности. «Справимся, Аркадий», — махнул я. «Ты свою работу выполнил, спасибо тебе. А теперь давай вкусно поедим». Не зря я пришел в этот ресторан. Полакомиться сочным стейком мне теперь не скоро предстоит.